Глава 11. Stray Kids в интернет-культуре. Мемы, ТикТок и фан-креатив. Вступление. Группа, рожденная в сети. Stray Kids родились не только на сцене, но и в потоке Wi-Fi. С первого дня они были не просто музыкальной группой, а частью живой, бурлящей интернет-культуры. Их шоу разрезали на мемы, фрагменты их лайвов становились вирусными, а фанаты по всему миру, от Сеула до Сан-Паулу, создавали эдиты, арты и ТикТок, которые расходились быстрее официальных тизеров. В отличие от многих коллег по индустрии, Stray Kids не придумывали стратегию продвижения через мемы. Они просто были собой, смешными, дерзкими, неидеальными, и интернет это подхватил. Сегодня они одна из самых заметных кей-поп-групп в цифровом пространстве. Не просто участники, а соавторы его облика. Мемы. Язык внутри фандома. Stray Kids — это генератор мемов, который не нуждается в сценарии. Причины просты. Химия в группе, они искренне реагируют друг на друга, они играют роли. Нелепость без стеснения, никто не боится показаться смешным. Море контента. SKZ Talker, Finding SKZ, Two Kids Room, Chan's Room, влоги, TikTok, Bubble. Все это — постоянный источник мемных кадров. Легендарные мем-моменты. Lino.exe has stopped working. Классика, когда Lino зависает или резко меняет выражение лица. Феликс и его бас. Первая строчка God's Menu, Cooking like a chef, I'm a five-star Michelin, стала вирусом на TikTok и Twitter. Чан Бин, гроза редакторов. Хаотичная энергия и кривляния породили десятки нарезок «Чан Бин не дает монтажерам отдыхать». Хён Джин, драматический король. От падений в TMI Log до легендарного поворота головы с разлетающимися волосами. Хан и мозг в тысячу вкладок. Фейспалмы, самоперебивание и ощущение, что он ведет несколько диалогов одновременно. Бан Чан, родитель на все руки. Мемы о том, что он одновременно мама, папа, лидер и менеджер. Особенно любим его фейспалм из Chan's Room. Фразы, которые стали культурным кодом. I am you, you are me. Уже не только название, а символ глубокой связи внутри фандома. Stray Kids everywhere, all around the world. Лозунг и одновременно мем. Фанаты шутят, что SKZ можно встретить даже в микроволновке. Почему это работает? Мемы — это способ говорить на одном языке. Если ты понимаешь шутку про зависшего Lino или бас Феликса, ты свой. Этот культурный код создает чувство принадлежности и укрепляет фандом. TikTok. 15 секунд до вируса. Если Stray Kids — дети интернета, то TikTok — их естественная стихия. Их песни не просто попадают в тренды, они в них живут. Фрагменты лайвов превращаются в челленджи, танцевальные брейки расходятся по миру, а отдельные строчки становятся цитатами поколения. Почему Stray Kids идеально подходят для TikTok? Вирусные хуки. Почти каждая песня имеет одну-две строки, которые врезаются в память и легко ложатся на видео. Cooking like a chef, I'm a five-star Michelin, God's Menu, Maniac, Stray Kids everywhere all around the world, District 9, God's Menu, Thunderous. Эти фразы короткие, эмоциональные и легко обрастают новыми смыслами в фанатских видео. Танцевальные акценты. Хореография SKZ резкая, с сильными ударами и запоминающимися паузами. TikTok любит именно такие движения, которые можно повторить за 10-15 секунд и сразу узнать. Мимика и подача. Даже секундный фрагмент с Хён Джином или Lino часто становится вирусным. Настолько выразительно они работают с камерой. Активность самой группы. Stray Kids сами регулярно снимают короткие видео под свои треки. Без лишнего пафоса. Иногда прямо за кулисами, иногда в шуточной форме. Это создает эффект близости и естественности. Вирусные примеры. God's Menu и Chef Line. Миллионы повторений танца под строчку Феликса. Бэкдор и дверной жест. Простое, но эффектное движение стало визитной карточкой. Thunderous и традиционный корейский стиль. Фанаты снимали флешмобы в ханбоках. Maniac и сломанная кукла. Хаотичные, глючные движения вдохновили тиктокеров на собственные версии. Почему это важно? TikTok для Stray Kids не просто промо. Это способ разговаривать на языке своей аудитории. Каждый ролик легко мигрирует в YouTube Shorts, клипы в соцсети X и фанатские компиляции, создавая мультиплатформенный эффект. SKZ доказали, что короткая форма не мешает глубокому содержанию. За 10 секунд они могут показать харизму, стиль и передать атмосферу всего альбома. фан-креатив. От артов до ремиксов. Stray Kids вдохновляют. И это не просто красивая фраза, а факт, который легко увидеть в сети. Каждый их камбэк рождает целое море фанатских работ, от рисунков до полноценной музыки. Для Stray творчество — это способ выразить любовь и стать частью мира SKZ. Фан-арт — когда эмоции становятся картинкой. Фан-арт в фандоме Stray Kids поражает разнообразием. Реалистичные портреты, аниме-стилизация, сюрреализм и абстракция, комиксы и мини-новеллы в картинках. Особенно популярны образы Хёнджин как принц с трагическим взглядом, Феликс в роли фейри или ангела, Чанбин как киборг или супергерой, Линоу в образе кошки или мистического воина. Часть художников создают целые серии, например, SKZ как герои RPG или SKZ в альтернативных вселенных. Эти работы живут в X, Instagram, Pinterest, а некоторые становятся полноценными артбуками и печатными зинами. Эдиты и видеокомпиляции. Фанатские видео — отдельный пласт интернет-культуры SKZ. Это могут быть нарезки с концертов, эмоциональные реакции участников, дэнс-брейкс, юмористические подборки, тематические видео, вроде «Бан Чан being the best leader for 7 minutes straight». Эдиты часто обрастают своей музыкой, эффектами и переходами, превращаясь в мини-фильмы, которые собирают сотни тысяч просмотров. Фанфики и AU — альтернативные вселенные. SKZ вдохновляют и литературное творчество. В фанфиках их можно встретить в романтических историях, в школьных или офисных AU, в фэнтези-мире с магией и боями, в сюжетах, основанных на песнях группы. Многие авторы используют SKZ как персонажей, чтобы исследовать темы дружбы, одиночества, поиска себя. Фан-музыка. Музыкальный креатив не ограничивается каверами. Танцевальные и вокальные каверы на концертах и онлайн, симфонические версии треков, ремиксы и мэшапы, например, SKZ X The Weeknd. Авторские треки в стиле срирача. На SoundCloud и YouTube можно найти альбомы, вдохновленные Stray Kids, которые создают фанаты-музыканты. Почему это важно? Фан-креатив — это зеркало того, насколько глубоко феномен SKZ затрагивает людей. Их творчество становится катализатором чужого творчества. SKZ как будто говорят: «Мы сделали это, теперь твоя очередь». Так возникает культура, в которой поклонники не просто зрители, но также соавторы. Глобальная экосистема Stray. Как интернет сделал Stray Kids по-настоящему мировыми? Stray Kids — группа, чья популярность не ограничивается сценой и официальными каналами. Их сила в живом взаимодействии с фанатами, которая не зависит от географии и языка. Интернет-фандом Stray Kids — это сложная, но органичная система, в которой каждый элемент важен. Переводчики. Голос Stray Kids на любом языке. Одним из ключевых факторов глобального успеха стали фанатские переводчики. Они делают то, на что не всегда успевают официальные команды. Переводят прямые эфиры, лайвы, видео на YouTube и Weverse. Добавляют субтитры к контенту, включая репы с игрой слов и культурными отсылками. Адаптируют мемы, чтобы их понимали в любой стране. Объясняют реалии и контекст, без которых фраза или шутка теряют смысл. В разных странах существуют целые переводческие команды и аккаунты, от русскоязычных пабликов до испанских и арабских саб-групп. Эти люди работают бесплатно, иногда ночами, чтобы фанаты из других частей мира могли быть в курсе событий в тот же день, что и корейские поклонники. Информационные и арт-аккаунты. Помимо переводчиков, фандом наполняют новостные страницы с оперативными апдейтами, гайды для новичков, где объясняется, с чего начать знакомство с группой, арт-аккаунты, выкладывающие подборки фан-артов, архивы редких фото и видео, которые невозможно найти в открытом доступе. Часть таких ресурсов оформляется как полноценные фанатские журналы или PDF-дайджесты, где сочетаются новости, интервью, арты и аналитические материалы. Связь между фан-базами. Несмотря на языковые барьеры, Stray из разных стран поддерживают друг друга. Можно увидеть, как арабские поклонники переводят русские эдиты, а корейские благодарят бразильцев за массовый стрим треков. Совместные проекты, флешмобы и онлайн-фестивали проходят без официального кураторства, просто потому что фанаты видят друг в друге союзников. Образовательный эффект. Многие поклонники признаются, что благодаря Stray Kids начали изучать корейский язык, интересоваться культурой и историей страны, читать о музыкальном продюсировании. Для кого-то участие в фан-проектах стало началом карьеры в графическом дизайне, видеомонтаже или переводе. Мировое присутствие. Благодаря этой фанатской инфраструктуре Stray Kids стали по-настоящему интернациональной группой. Неважно, живет ли поклонник в Турции, Чили или Казахстане, он может быть в курсе всех новостей, понимать, что говорит Феликс на Bubble, участвовать в стримах и голосованиях, а главное — чувствовать, что он не один. Stray Kids как символ цифровой эпохи. Интернет любит живых людей. Не идеальных, не отредактированных до блеска, а настоящих. Со смехом, неловкими паузами, случайными фразами и эмоциями, которые невозможно подделать. Stray Kids именно такие. Они пришли в онлайн-пространство не как проект с четким маркетинговым сценарием, а как люди, которые искренне любят и понимают ту же цифровую культуру, в которой живут их поклонники. Они не боятся быть собой, спорить в кадре, залипать в тишине, срываться на смех посреди интервью, выкладывать кривое селфи или делиться неудачным дублем, который другие артисты предпочли бы скрыть. В этом их истинный облик, который интернет мгновенно распознает. Сегодня пользователи ценят тех, кто похож на них самих, но при этом вдохновляет двигаться дальше. Мемы и ТикТок как язык поколения. Поколение, выросшее на коротких видео и мгновенных отсылках, говорит на языке гифок, шуточных цитат и вирусных движений. Stray Kids не только понимают этот язык, но также активно формируют его. Их фразы, хореографические акценты и мемные моменты становятся частью цифрового сленга, который фанаты используют в повседневном общении. От объекта культуры к соавторству. Stray Kids не ограничиваются односторонней коммуникацией. Они создают пространство, где стэй могут быть не только зрителями, но и соавторами. Делать арты, эдиты, фанфики, ремиксы и целые проекты, которые становятся частью общей истории. Почему это важно? Stray Kids — это не просто успешная кей-поп-группа. Это явление цифровой эпохи, в котором творчество и честность стоят выше формата, заданного индустрией. Они существуют в мемах, фан-артах, челленджах, эдитах и фанатских чатах так же органично, как на сцене мировых туров. И именно это делает их ближе к народу, чем любая идеальная реклама.